Раздел 4. Политический и общественный строй. Происхождение абсолютизма. Относительно происхождения и характера московской государственной власти существует несколько различных взглядов. Историческая школа, о которой я уже упоминал выше, считает ее органическим явлением, обусловливаемым характером этой ветви славянской семьи, которую судьба перенесла с родной почвы на далекую чужбину. По взгляду этой школы, только этот строй, в котором проявлялся дух русской народности, соответствовал особенностям нации в области государственного устройства и обеспечивал жизненность созданных ею политических учреждений. Другие славянские государства, организованные на иных началах, иногда были в блестящем состоянии, но оно было кратковременным, благодаря слабости центральной власти, которая не могла препятствовать быстрому росту и усилению аристократии. Но откуда же явилось у славянской колонии Северо-Востока расположение к этому именно политическому строю и способность подчиняться ему? Забелин объясняет развитие самодержавия в московском государстве влиянием Восточной Церкви. В учении ее принцип неограниченной патриархальной власти получает полное развитие и освящение. Некоторые же другие историки указывают на влияние финского элемента. Но приведенные взгляды историков нельзя считать более или менее удачно разрешающими вопрос. Все они не выдерживают критики. Влияние церкви было таким сильным и даже более энергичным в киевский период Древней Руси, и между тем не видим здесь того сильного единоличного самодержавия, какое развивается в московском государстве к концу XV века. В византийских хронографах, в исторических данных Прокопия, императора Льва, Дитмара Мерзенбургского мы встречаем указание, что у славян существовали народные собрания и обладали или полнотой власти, или хотя некоторыми ее прерогативами. Русские славяне не представляли собой исключения. По свидетельству Нестора, они даже совсем обходились без княжеской власти. Позднее, в XI веке, мы находим те же самые демократические учреждения в Киеве, Новгороде, Смоленске и Полоцке. Вече, вечепроизводное слово от глагола «вещати», функционирует на всем пространстве русской земли, хотя компетенция их и не везде одинакова. В одних местах им принадлежит вся верховная власть, в других они пользуются только правом избрания князя. Более или менее широкое участие их в политических функциях власти существовало везде. Сохранение их прав обеспечивалось договорами, рядами с князьями и грамотами последних. Самодержавие в своей первоначальной форме не было синонимом абсолютной власти. Московский самодержец – это двойник византийского аутократа. Но власть византийского самодержавного императора разделялась между ним и духовенством. Московское духовенство также долго считало самодержавие символом независимости от иностранных государств. Если не народные, то, по крайней мере, права церкви здесь оставались еще нетронутыми. Тем не менее, название «самодержавный» могло повести к опасному смешению понятий, что и случилось сначала на северо-востоке страны, где князья Суздальские и Рязанские силой установили династическое наследование престола на основании первородства. Таким образом, был нанесен удар народоправству, суверенитету народа. И нужно сказать, что еще до появления татар на Руси принцип народовластия сильно пострадал. Оно сохранилось только кое-где в виде исключения. В полной неприкосновенности Оно осталось только в Новгороде и Пскове почти до конца XV века. В других же местах оно было или совсем уничтожено, или подверглось существенным ограничениям еще в начале XIII века. Монгольское владычество оказало на усиление московского самодержавия не больше влияния, чем Византия. Правда, в отношениях между правителем и подданными оно внесло существенные изменения. Раньше положение князя зависело от народа. Теперь оно обусловливалось капризом нового владыки хана. Теперь путешествие на берега Нижней Волги с богатыми подарками имело больше значения, чем народное избрание. Князь возвращался из путешествия с ярлыком, избавлявшим его от необходимости искать другой способ достижения власти. Флорентийская уния и падение Константинополя оказали влияние в том же направлении. До конца XIV века церковь знала только одного царя. Это был император Византийский. Московское духовенство поминало его в молитвах при богослужении императором русским и государем всего мира. После указанных событий нужно было перенести этот титул на кого-нибудь. И, естественно, московские князья получили его. Все эти случайности играли, можно сказать, второстепенную роль и не имели решительного влияния на ход вещей. Что же касается влияния на организацию русской государственной власти финского элемента, то отсутствие его очевидно. Правда, бывают случаи, когда покоренные передают победителям свои порядки и нравы. Но это возможно только лишь в том случае, когда побежденные стоят в культурном отношении выше своих победителей. Подобное предположение вполне допустимо. Но нужно принять во внимание, что русские колонисты XIII и XIV веков, хотя и были варварами, все-таки стояли выше в культурном отношении тех финских племен, с которыми им приходилось сталкиваться во вновь заселяемой стране. Ни одной же ведь только численностью покоряли они их. Ключ к разрешению загадки, на мой взгляд, заключается во взаимодействии двух отмеченных уже явлений. Отсутствие расчленения в русском обществе и его военном переустройстве, какому оно подверглось благодаря обстоятельствам, сопровождавшим его первоначальное образование и развитие в новом северо-восточном государстве. Русская колонизация долго продолжалась в чужой стране. Переселенцы были окружены врагами. Князь был начальником войска и, естественно, пользовался своим выгодным положением, чтобы уменьшить и без того незначительную связь между общественными элементами. Последние своей слабостью сами помогали усилению его всемогущества. Но подобные явления наблюдались и при образовании других государств. Особенностью процесса развития русского государства было то, что оно одновременно переходило и к формам высшей цивилизации. Это исключительная черта в развитии русского общества. Долго находилось оно вдали от европейской жизни. Затем ему пришлось быстро усваивать плоды культурных завоеваний, даже такие, которые находились в полном противоречии с его родным отсталым политическим и социальным строем. Все это совершалось внезапно, даже вопреки требованиям нормального прогресса. Просветительное движение, питавшееся чужими плодами, в некотором роде способствовало само по себе развитию абсолютизма, давая единоличной власти такие средства, каких не сыскать в варварском обществе. Иван IV был человек просвещенный, и поэтому он был опаснее Людовика XI. Иван будет воздействовать на души своих подданных, чтобы засадить их за железную решетку своей тюрьмы, где связанная Россия должна будет мучиться в продолжении целого века. легко проследить, как создалась эта темница. Москва старалась привлечь к себе как можно больше людей из соседних княжеств. Когда же в ней оказалось значительное число послушных и исполнительных слуг из таких пришельцев, государи московские поспешили прекратить свободные переходы, которыми они прежде пользовались в своих интересах. С другой стороны, соседи их теперь им только помогли достигнуть намеченной цели. В своих интересах они уже успели сделать кое-какие ограничения в этом роде. Решительный шаг в этом направлении сделало мнимо-либеральное республиканское правительство. За республиками вообще немало числится подобных ошибок. Я не касаюсь современности. В 1368 году Новгород запретил гражданам уходить с его территории под страхом лишения прав собственности на всякое имущество, какое может там остаться. Москве ничего не оставалось сделать, как только последовать этому примеру. Самый принцип пока еще щадили, но при Иване III начали сажать в тюрьму тех из его слуг, кто оказался недостаточно надежным. Чтобы вернуть себе свободу, подвергающийся подозрению мог и не отказываться от своего права. Правительство делало вид, что само его охраняет, и он только давал обязательство, что впредь не воспользуется им. Иногда же от него требовалось поручительство. Я останавливаюсь на этих деталях, потому что иначе дальнейший ход истории нации может показаться совершенно непонятным. Иван IV широко пользовался разного рода прецедентами. Он даже установил для служилых людей нечто вроде круговой поруки в верности ему. Князья и бояре были прикреплены таким образом к месту и ограничены тесными рамками. Но, тем не менее, все еще сохраняли некоторую политическую и социальную автономию, основанную на знатности их происхождения и на владении старинными вотчинами, или хотя бы остатками вотчин и удельных земель. Здесь они сохраняли еще некоторые верховные права и многие привилегии. Московское правительство пользовалось средством двух родов, чтобы уничтожить их. Во главе новой иерархии не ставились потомки Рюрика и Гедимина. Предпочтение отдавалось простым слугам государя, помогавшим раньше собирать русскую землю. Незнатное происхождение, хотя бы от простого конюшего царского двора, не составляло препятствия к занятию высокого поста. В этой новой, только зарождавшейся служебной аристократии отсутствовал кастовый корпоративный дух, что облегчало задачу правительства. Другое, более действенное средство, к которому прибегало правительство, это конфискация земельных владений. Эта система здесь, среди разлагавшихся древних княжеств, применялась слишком широко и энергично и способствовала накоплению в руках правительства огромной массы земель. Московское правительство начало раздавать эти земли, но с таким расчетом, чтобы новое служилое землевладение не имело ничего общего по своему характеру с древним. Это были и не уделы, и не вотчины, а простые поместья, как показывает само название земли, дававшееся в виде вознаграждения за службу, соответственно, занимаемому месту. Поместья были в пожизненном владении, и по наследству передавались только лишь в том случае, когда наследник-помещик принимал на себя все служебные обязанности своего предшественника. Поместья, как и вотчины, были свободны от налогов, но зато на них лежала наиболее тяжелая повинность, именно государственная служба. Это нечто аналогичное с феодальными владениями Западной Европы, но с существенным отличием от него. Тогда как на Западе лен давался за добровольную службу, в московском государстве поместье давалось за службу и без того обязательную. В итоге здесь не создалось корпоративной аристократии. Платить жалование натурой было выгодно для правительства и в том отношении, что постепенно сглаживалась разница между древним удельным или вотчинным владением и новым его типом – поместным. При таком порядке вещей вотчинник и помещик сливались в одну массу. При временном изменчивом характере поместного землевладения размеры его были довольно ограничены. Иногда величина поместья не превышала 30 десятин. Кроме того, часто наделение даже такими скромными поместьями отсрочивалось, затягивалось или же было чисто фиктивным. В 1570 году 168 душ детей боярских, так назывались лица, которые не унаследовали от своих знатных предков почетного титула, связанного с определенным служебным местом, были записаны на службу в Путивль и Рыльск. 99 из них за неимением свободных поместий не получили ничего. В то же время и по той же причине одному из таких бумажных помещиков не хватило 74 десятин из пожалованных ему 80. И таким образом он получил всего лишь 6. Благодаря этому служилые люди по образу жизни, по домашней обстановке, одежде, пище очень мало отличались от простых крестьян. Иногда материальные средства их были хуже, чем последних. Что касается высшей знати, то она занимает важнейшие должности и получает соответственное жалование. Живет она в деревянных, выстроенных по одному образцу домах. Многочисленные пристройки, крылечки, теремки, затейливые крыши, службы придавали им внушительный вид. Внутри же эти покои разделялись на несколько изб с деревянными полами, которые ежедневно выскабливаются и выметаются. Снаружи, при входе, лежала куча сена для вытирания ног. В горнице, на видном месте, стояла посуда, чаще оловянная, чем серебряная. Ничто не говорило о блестящей роскоши. Разница между боярами и простолюдинами заключалась в том, что первые считали нужным окружать себя большим числом слуг – поваров, пекарей, садовников, портных и разного рода других работников. Тут же встречаются и дворовые люди, положение которых как будто выше положения других слуг, но вместе с тем оно незавидно. Обязанности их заключались в том, что они должны были постоянно сопровождать своего хозяина пешком или на лошади, находиться при нем в дороге и дома во время деловых занятий и забав. Я чуть было не позабыла приказчике, самым необходимым для помещика из всех его слуг. Хотя бы имение помещика состояло всего только из нескольких десятин, он не может обойтись без альтер-эго, тем более что для него нет возможности самому заниматься обработкой земли, которая доставляет ему средства к жизни. Даже если бы он и захотел своими руками обрабатывать землю, это было невозможно для него, так как с раннего детства и до глубокой старости все время его было занято военной и гражданской службой своему государю. Служилый человек должен был быть мастером на все руки. Вот его призывают на войну. Он берет с собой мешочек пшена, несколько фунтов соленой свинины, немного соли, смешанной с перцем, если только его средства позволяют ему приобрести эту вообще высоко ценимую и относящуюся уже к предмету роскоши приправу. Вместе с провизией он берет с собой топорик, труд, медный котелок, и он вполне снаряжен. В походе он обойдется без своего приказчика. По возвращении на родину он найдет, быть может, свое имение опустошенным или, по крайней мере, обворованным его же приказчиком и будет подбирать апельсиновые корки и объедки тыквы, выброшенные на дорогу из кареты каким-нибудь проезжим иностранцем, как описывает Герберштейн. но он не выйдет из своего дома, хотя бы для того, чтобы постучать в соседнюю дверь, без своей лошади и нескольких слуг. Таково положение служилого человека. Нередко он желал бы расстаться с ним и слиться с другой категорией людей неслужилых, которые не несут таких тяжелых повинностей, как он, и живут гораздо лучше его. Ничто бы его не удержало, если бы не эта служба, с которой он связан неразрывной цепью. Понятия о корпоративной чести отсутствовали. В действительности, демаркационная линия между служилыми людьми проводилась только лишь служебным списком. Кто-нибудь из боярских детей имеет братьев, которые по какому-либо случаю не попали в служебные списки, живут как простые крестьяне и довольны своей судьбой. Случалось, что кто-нибудь из тех же боярских детей поступал к кому-нибудь из знати в качестве простого портного. Даже на вершине новой служебной иерархии замечается отсутствие чувства солидарности, завещанного аристократическими связями прошлого или выработанного общностью новых служебных обязанностей и положений. Оно постепенно изменяется и исчезает среди вечного произвола и постоянной перетасовки. Люди перебрасываются с одного места на другое и из одного состояния переходят в другое, с низшей ступени служебной лестницы на высшую, из последнего ранга в первый и наоборот. Происхождению и служебным степеням значение не придавалось. Все смешивалось, и сегодняшний псарь завтра мог оказаться равным с самым знатным боярином. Смешивая с этой толпой слуг низшего происхождения и не чувствуя ни кровных связей, ни общих традиций и интересов с ними, потомки Рюрика и Гедемина скоро сами утрачивают, если не гордость и воспоминания о своем происхождении, то, по крайней мере, стремление защищать, возвышать и высоко ценить свою новую службу, разделяемую с такими товарищами. Так совершающийся процесс развития повторяется и в других слоях этого общества, лишенного единства. Ход его еще яснее заметен в судьбе другого класса – крестьян.